отделять западноевропейскую культуру от русской, русскую от западноевропейской, попросту невежественно. Когда мы говорим о роли, которую сыграла Россия в духовной жизни Европы, то отнюдь не для того, чтобы принизить другие народы. Ходули нужны карликам, и о своем расовом исконно-национальном превосходстве обычно кричат люди, неуверенные в себе. Глубокая связь существовала с древнейших времен между мыслителями и художниками различных стран, способствовала богатству и многообразию культуры. Мы учились у других, и мы учили других. Нужно ли еще раз напоминать, что без классического русского романа нельзя себе представить современную европейскую и американскую литературу, как нельзя себе представить современную живопись без того, что создано французскими художниками прошлого века. Белинский 100 лет назад писал, что европейские народы нещадно заимствуют друг у друга, нисколько не боясь повредить своей национальности. История говорит, что подобные опасения могут быть действительны только для народов нравственно бессильных и ничтожных. Западные газеты меня называли беспечным шулером и остроумным циником. Знакомые слова. А у меня на сердце скребли кошки. Симонов, с которым в то время я часто встречался, рассказал мне, что Сталин придает большое политическое значение борьбе против низкопоклонства перед Западом. Компания ширилась. Как это часто бывало, некоторые сами по себе разумные мысли доводились до абсурда. Преклонение перед всем заграничным высмеивал еще фон Визин. Это очень старая болезнь. Восхищались немецкой техникой, уверяли, что немец Луну сделал, и одновременно залихватски повторяли «русский немцу задал перцу». Я с детства видел приниженность и спесь настолько породнившимися, что трудно было определить, где начинается одно и кончается другое. Часто выслушивая наивные восхваления наших туристов, впервые оказавшихся за границей, я вспоминал созданные Мятлевым «Мадам де Курдюков». Комплекс неполноценности порождал комплекс превосходства. В одном и том же номере газеты можно было найти высокомерное заверение, что наша агрономия первая в мире, и сообщение о том, что какому-то голландскому негацианту понравился русский балет. Достаточно заглянуть в Большую советскую энциклопедию, точнее, в ее тома, вышедшие до 1954 года, чтобы увидеть, к каким искажениям приводила кампания против низкопоклонства. О работах иностранных ученых говорилось бегло. Не лучше было и с историей искусства. Даже хозяйственники пытались проявить рвение, и сыр «Камамбер» был переименован в «закусочный». Некоторые люди на Западе занялись легким, зачастую невежественным зубоскальством. Один крупный романист на митинге иронически заявил, что русские говорят о каких-то заслугах никому неведомого радиотехника Попова. Заглянув теперь в маленькую энциклопедию Ларусса, я увидел, беспроволочный телеграф изобретен в 1895 году Поповым, Россия, и Маркони, Италия. В палате депутатов Бедо издевательски сказал: «Нам объявляют, что великие открытия сделал некто Ломоносов». Я ответил вправде: «Мне отвратителен национализм. Я не терплю людей, которые оскорбляют культуру другого народа. Возмущаясь поведением господина Бедо, я отстаиваю пиетет не только перед Ломоносовым, но и перед Лавуазье. Великие люди остаются великими безотносительно к тому, что о них скажет некто Бедо». Вернувшись из Америки, Симонов написал повесть «Дым Отечества». В ней он хотел противопоставить сытым и самодовольным американцам душевное богатство жителей Смоленщины. На обсуждении «Дыма Отечества» Федин и я говорили о достоинствах этого произведения. На Сталина, однако, повесть произвела другое впечатление. Не знаю, что его рассердило. Попытка Симонова иметь собственные суждения или название повести, но только «Культура и жизнь» обругала дым Отечества.